Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня последнее воскресенье, накануне седмицы, предваряющей страстную седмицу страдания Христовы. Последний раз мы слышали вчера вечером покаяние. «Отверзими двери жизнодавчие, и грех, та бездна падения, о котором говорит Церковь нам в день преподобной Марии Египетской, сугубо этот грех обращен к нашим дням, мы все это знаем. Такое растление душ и тел совершается человеческих, потому что, как говорит апостол Павел, знает сатана, что человек не только душа, но и тело. И поэтому предупреждает нас: бегайте блуда, всякий грех вне тела, блудник же совершает грех против своего тела». Это значит, что происходит уничтожение всей личности человека, не только души, но и тела. И даже не то страшно, что происходит уничтожение всего народа сейчас, всей нации, которую мы наблюдаем сегодня, а уничтожение человека как такового, как личности, с душою и телом. Мы должны видеть и видим все эту дьявольскую работу и понимать, что в этой войне Святая Церковь неизбежно принимает участие. Прежде всего, на главных рубежах мы должны быть воинами Христовыми все, и каждый прежде всего должен воинствовать там, где Господь его поставил, противостоять тем искушениям, тем грехам, которые угрожают лично его жизни, и сознавать, что происходит в целом в мире, видеть этот апокалиптический момент, о котором мы непрестанно напоминаем, о котором сам патриарх сказал в недавнем выступлении своем на епархиальном собрании московского духовенства, что идет хорошо спланированная, организованная война на уничтожение русского народа. И как эта война осуществляется, нам не нужно объяснять, конечно, не только с помощью политических и экономических средств, но прежде всего то уничтожение народа, когда люди теряют уже свой человеческий облик, и когда война земная соединяется с войною апокалиптической, с войною, направленной на уничтожение личности человеческой. Однако Церковь в этот праздник в особенности напоминает нам, что никогда не должно быть у нас уныния, потому что уныние – это самый мрачный грех из всех грехов, заключающий грехи все вместе взятые, как мы напоминаем. А Христос уже все победил. Мы этого никогда не должны терять из виду. Христос уже все победил. Это последняя агония сатаны, все, что совершается в мире. Злу дается возможность раскрыться до конца с тем, чтобы была испытана наша верность Господу, и с тем, чтобы Господь показал свое всемогущество, сокрушив дьявола в его самом могущественном проявлении. Сегодня в Евангелии мы слышим рассказ, связанный, конечно же, с праздником, который мы сегодня совершаем, с памятью преподобной Марии Египетской. Рассказ о той женщине, которая во многие грехи впала, как услышим мы еще великую страстную среду, Господи, и же во многие грехи впадшая жена, Твоя ощутившая божество, мироносицы вземши чин, с рыданием мира тебе на погребение приносит. Она стоит, эта женщина, исполненная смирения, сзади Христа, не смея взглянуть ему в лицо. И она слезами омывает ему ноги и волосами своими отирает их. И она возливает драгоценное мира на ноги Спасителя. Глаза, которые были когда-то входами и выходами греха, теперь источники слез. Прими мои источники слез, как будет петь Великую Среду Святая Церковь. Лицо ее от рыданий потеряло, может быть, всякую привлекательность и красоту, о которой она столько раньше заботилась. А теперь это все для нее не имеет никакого значения. Все прежние грехи, которые, как тяжкий камень, она носила на душе своей, все горе свое изливается сейчас плачем перед Спасителем. Святая Церковь дает нам образ кающейся и любящей Господа человеческой души. Она слезами своими омывает пречистые ноги Спасителя. Может быть, прозревая уже, что скоро они будут пробиты гвоздями, которые есть и ее грехи, и грехи каждого человека. Грех кажется сладким, но он беспощадно жесток, и он убийственен всегда. И эта убийственность греха направлена на самого Господа, на Спасителя нашего. И когда она предстоит так пред Господом, Господь, читая мысли Симона Фарисея, который думает, что если бы этот человек был пророк, то видел бы, что за женщина к нему подошла, говорит ему: «Симоне, имею тебе нечто сказать». И он говорит ему о том, что да, она женщина грешная, но она прощенная грешница. И это значит, что она глубоко покаявшаяся грешница, и глубина ее покаяния определяется той любовью, которую она имеет ко Господу, которая, в свою очередь, исходит из сознания, как много Господь прощает ей. То, что кажется, никогда нельзя уже простить, то, чему не будет уже никогда прощения, и не будет никогда избавления от ужаса этого греха. И Господь убеждает Симона, что чем больше грешница эта женщина, тем большую любовь приносит она Господу. И рассказывает ему притчу о двух должниках. Один был должен больше, чем другой, в 10 раз. Но поскольку оба не имели чем заплатить долг, тот, кому они были должны, простил им обоим. И зная об этой его доброте, спрашивает Господь, кто из них больше возблагодарит, кто больше возлюбит Господа? Тот, отвечает Симон Фарисей, кому больше было прощено. Мы с вами все неоплатные должники грехами своими пред Господом нашим. Один должен больше, другой меньше. Один должен 500 динариев, а другой только 50. Фарисей был меньший должник, но он тоже был должник. И он был на самом деле гораздо больший должник, чем он думал. И каждый человек больше должен Богу, чем он может заплатить. Никакие наши труды, никакие наши посты, никакие подвиги наши не могут дать нам возможность расплатиться с нашими грехами. Никакие слезы не могут омыть наши грехи. Это только Господь может сделать даром своей любви. Кровью Своею омоет Он и омывает грехи каждого человека, приходящего к Нему с покаянием. И эту любовь Он хочет всем дать, но дает только тем, кто глубоко и искренне приносит покаяние. И великая мысль открывается нам. Чем большие грехи нам были прощены, тем большей любовью мы должны возлюбить Господа. Еще более значительная мысль. Те, кто пришли к Богу, обратились к Нему от больших грехов, должны достигнуть большей святости, больше принести Господу, потому что больше им было прощено. Об этом свидетельствуют многие святые. Апостол Павел, всею жизнью своей, тот, который был раньше, до обращения ко Христу, гонителем Церкви Христовой, он говорит о себе, что он наименьший из всех апостолов, потому что был таким гонителем Церкви. Но он говорит, что он больше всех потрудился, потому что этот дар Христовой любви и прощения так был воспринят им. И об этом же говорит вся жизнь преподобной Марии Египетской. И всякий, кто узнает, что такое грех и как любит человека Господь, отвечает на любовь Господню своей любовью. Смысл всей нашей духовной жизни сводится к тому, что чем святее человек, то есть чем больше у него любви, тем больше он видит свои грехи. Поэтому в течение всего поста мы молимся этой молитвой: «Господи, дай мне зреть и мои прегрешения». Только во свете может быть увидена тьма, только по мере приближения к свету Христову. И вторая часть этой молитвы: «Дай мне зреть и мои прегрешения, и не осуждайте брата моего». Как раз она же тоже раскрывается в сегодняшнем Евангелии. Чем больше человек видит свои грехи, тем больше он понимает, что это он должен 500 динариев, а не кто-то другой. Не кто-то другой, на которого можно, как фарисей, на мытаря указать пальцем, а он должен 500 динариев. И 500 – это условная сумма грехов, потому что на самом деле им нет числа. Как говорит преподобный Петр Дамаскин: «Начало святости – видеть свои грехи, бесчисленные, как песок морской». И это видение своих грехов дается даром Господа, когда человек приближается к свету истинного добра, к свету правды, к свету заповеди Божией, тогда он начинает видеть себя таков, каков он на самом деле есть. Если он видит свет Христов, грехи свои, то, конечно, он ничего не пожалеет, никаких трудов для Господа. Вот один человек, который все исполняет, у него нет никаких грехов, и он думает, что он идет благополучно к Царству Небесному. Пост великий проходит, он соблюдает его, молится, храм посещает, добрые дела творит, скоро Пасха, он будет радоваться со всеми. Но Господь говорит этому фарисею: «Неужели я приму твою праведность и отвергну любовь той, которая все отдает, что есть у нее? Ты мне воды не подал, чтобы ноги мне умыть, а она слезами ноги мои умывает и волосы своими отирает их. Лобзание приветствия ты мне не дал, а она, не переставая, всею душою своей, разрывающейся от горя и любви, целует мне ноги. Маслом головы моей я не помазал, как полагается по древнему обычаю гостеприимства. Она изливает драгоценное благоуханное мира на мою главу». Господь говорит нам сегодня, как страшно ошибаются те, кто думают, что они легко и дешево, недорогою ценою могут приобрести прощение и Царство Небесное. Все великолепие храма, вся красота богослужений, все то драгоценное, что как мира изливает Церковь на Господа своего и в материальном, и в духовном смысле, должно напоминать нам о том, какими трудами, какой отдачей Господу обретается покаяние и истинная жизнь. Кто возлюбил много, тому много прощается, и кто возлюбил, тот уже никогда не возвратится к прежним грехам. Признак того, что нам грехи прощены, то, что мы уже никогда к ним не возвращаемся. Не потому, что внешне у нас все так складывается, и мы потеряли просто вкус ко греху, а потому, что мы так возлюбили Господа. И нам прощаются уже все грехи. Мы много раз говорили, что мы снова и снова будем возвращаться к тем же самым грехам, в которых мы каемся, по одной только единственной причине, что наше покаяние неполное, несовершенное. Только в той мере, в какой мы каемся, способны мы будем противостоять греху, который снова нас будет искушать. И только в той мере, в какой мы будем ему противостоять, будет дано нам после всего и наше покаяние. Настолько оно будет углубляться. И так до конца нашей жизни, пока мы не достигнем такого покаяния, какое является грешное во многие грехи впадшая жена. Совершенного покаяния, любви ко Господу, готовности отдать Ему всю свою жизнь. И ни один человек никогда не мог бы приобрести покаяние, если бы оно не было даром Господа. Прощаются и многие грехи, потому что она возлюбила много. Не мы первые возлюбили Господа, а Он возлюбил нас. И Он жизнь свою отдает для того, чтобы нам открылось это понимание жизни, это видение того, что есть грех, чтобы мы узнали, что такое любовь и покаяние. Ничего великого никогда не приобретается без скорбей, без крови, без всецелой отдачи себя. И Господь крестом Своим, Своими страданиями открывает нам путь к истинному покаянию. А насколько мы далеки от этого покаяния, напоминает нам сегодня не только пример Симона Фарисея, типичного такого человека, который думает, что у него все в порядке от того, что он все исполняет. Напоминает и сегодня Господь во втором Евангелии, когда лучшие из учеников Христовых надеются и хотят, и молят Господа быть первыми в славе Христовой, когда Он придет со Своей победой. Когда, в какой момент они просят об этом Господа? Когда Господь говорит им, какой ценой будет дарована им эта слава. Он говорит, вот мы восходим в Иерусалим. Эти слова сегодня обращены ко всей Церкви. Путь наш решительно и бесповоротно поворачивает к Иерусалиму, к страстям Христовым. Вот мы восходим в Иерусалим, и отвергнут Сына Человеческого, и надругаются над Ним, и оплюют Его, и распнут Его, и в третий день воскреснет. И лучшие ученики Христовы слышат только последние слова о том, что будет победа, и не слышат, какою ценою дарована будет эта победа. Это помрачение всего рода человеческого. Оно началось от падения Адама, который хотел приобрести совершенство легкой ценою, сорвать плод запретный и достигнуть совершенства подлинной духовности. Все ложные духовности и все ложные религии как раз в этом-то и заключаются. Просто с помощью каких-то магических знаний сорвать запретный плод, тайну жизни и приобрести ее. А Господь предлагает иное – крестный путь восхождения к познанию того, что есть истина и ложь, что есть добро и зло, что есть заповедь Божия и что такое грех. Он предлагает нам путь любви, всецелой отдачи. Это значит неизбежно крестный путь после того, что совершилось с человеком, после того, что произошло с каждым из нас. Естественно, для каждого человека искать первенство, искать того, чтобы ему было хорошо, а в духовной области, чтобы его утешала благодать, чтобы он знал славу Господню. Но Господь говорит, вы же не так должны поступать, как поступают все люди, но больше из вас да будет как меньший и как служащий всем. Кто среди вас я, не тот ли, кто служит вам, и кто дает вам образ истинной жизни? Господь открывает нам, какую ценой мы можем обрести покаяние. Не знаете, чего просите, говорит Он, не знаем, чего просим, когда при приближении Пасхи Господней молим Господа, чтобы не были лишены мы и в этом году утешения Господня. Можете ли вы, спрашивает Господь своих учеников, креститься крещением, которым я буду креститься, пройти через те испытания, через которые я пройду? Можете ли креститься, то есть с головой погрузиться в то отвержение, в ту ненависть, в те страдания, в ту смерть, которые мне будут даны? Если это будет у вас, тогда откроется вам и слава божественной жизни. Сам Христос до конца приобщается нашей немощи, Так что он говорит даже, что это не мне дано, не от меня зависит, кому дать эту славу, но Отцу моему небесному. Хотя он всегда говорит, что я и Отец одно, потому что по земному, по приобщению к человеческой судьбе он как бы лишает себя в этой отдаче крестной, всецелой отдаче своей, этого дара суда. Но этот суд как раз и заключается в этой отдаче его. В этом заключается суд над каждым из нас. И от того, насколько мы принимаем крест Христов, путь, который он предлагает, зависит и дар Господень нашего покаяния, и дар приобщения нашего Его славе. Лучшие ученики, апостолы, просят, чтобы в воскресении Христовом быть одесную и ошуею Христа. И мы, наверное, не можем не просить об этом даре Господа. Но мы не должны забывать, что прежде всего нам следовало бы просить о том, чтобы быть одесную и ошуею креста Христова. И не только в храме за богослужением, когда будут читаться 12 страстных Евангелий, и все будут службы эти страстные, а на самом деле в реальной жизни, с осознанием, что значит мой грех, с видением, какой ценой дается мне избавление от этого греха. Приближается Пасха Христова, но она предваряется страстной седмицей, и никто не может миновать ее. Аминь.